Ямы рабов тянутся по левую сторону от дороги. Изредка ответвляются ходы, проделанные волочившимися корзинами, а в самом их конце мешки с песком, по которым можно определить, где начиналась яма. Даже смотреть на это больно. Почти везде к мешкам прикреплены веревочные лестницы. Видимо, многие обитатели этих ям уже отказались от мысли бежать. Теперь он легко мог представить себе, что и такая жизнь в общем возможна. Кухни, печи, в которых горит огонь, вместо письменного стола корзины из-под яблок, полные учебников, кухни, очаги, вырытые в полу, лампы, печи, в которых горит огонь, сломанные раздвижные перегородки, закопченные потолки кухонь, идущие часы и остановившиеся часы, орущие приемники и поломанные приемники — кухни и печи, в которых горит огонь. И во все это, как в оправу, вставлены скот, дети, физическое влечение, долговые обязательства, дешевые украшения, измены, воскурение фимиама, фотография на память. До ужаса однообразное повторение одного и того же. И хотя это было повторением, неизбежным в жизни, как биение сердца. Но ведь биение сердца — это еще не вся жизнь. Ложись! Да нет, ничего, обыкновенная ворона. Еще ни разу не приходилось ловить ворон и делать из них чучело, но сейчас это не важно. А о татуировке, медалях, орденах мечтают лишь тогда, когда снятся немыслимые сны. Он дошел до окраины деревни. Дорога влезла на гребень дюны. Слева показалось море. Ветер принес горький запах прибоя. В ушах и ноздрях зазвенело, точно завертелись волчки. Концы полотенца, которым он повязал голову, трепетали на ветру и били по щекам. Здесь уже и туман терял силу, не мог подняться. Море было покрыто толстыми свинцовыми листами, собранными в мелкую складку, как пенка вскипевшего молока. Солнце, сдавленное облаками, напоминавшими лягушачью икру, замерло, не желая тонуть. На горизонте черной точкой застыл корабль. Расстояние до него и размеры не определить. Перед ним до самого мыса нескончаемыми волнами лежали пологие дюны. Дальше идти так, пожалуй, опасно. В нерешительности он оглянулся. К счастью, пожарную вышку загораживал невысокий песчаный холм, и увидеть оттуда его не могли. Поднявшись потихоньку на носки, он заметил справа в тени песчаного склона покосившуюся, почти до крыши ушедшую в песок лачугу, которую можно было увидеть только с того места, где он стоял. С подветренной стороны глубокая впадина, как будто ее вычерпали ложкой. Отличное укрытие. Поверхность песка гладкая, как внутренняя сторона раковины, и нигде ни следа человека. Но как быть с собственными следами? Он пошел назад по своим следам, но метров через 30 увидел, что они полностью исчезли. И даже у его ног они прямо на глазах оседали и меняли форму. На что-то и ветер пригодился. Он собрался было уже обойти лачугу, но вдруг из нее выползло что-то темное. Это оказалась рыжая собака, жирная, как свинья. Нечего бояться. Пошла отсюда. Но собака, уставившись на человека, и не думала уходить. Одно ухо у нее было разорвано, непропорционально маленькие глаза глядели зло. Собака стала обнюхивать его. Не собирается ли она залаять? Попробуй залай. Если только залаешь, продырявлю башку ножницами. Может быть, она дикая? Шерсть лохматая, висит клочьями. Какая-то болезнь у нее, что ли, вся морда в струпьях. Говорят, собака, которая не лает, опасна. Черт возьми. Надо было припасти какой-нибудь еды. Да, еды. Ах ты. Забыл взять цианистый калий. Ну ничего, я так его запрятал, что женщина вряд ли найдет.